Обед прошел оживленно и как-то по-цыгански. Еще до наступления вечера я отнес капитану Гопкинсу нож и вилку и поспешил домой утешить миссис Микабер отчетом о своем посещении. При виде меня ей стало дурно, а затем она приготовила кувшинчик теплого пива с яйцом для нашего услаждения во время беседы. Не знаю, как была продана домашняя обстановка, чтобы поддержать семейство, и кто ее продавал. Знаю только, что не я. Во всяком случае, она была продана и увезена в фургоне. Остались только кровати, несколько стульев и кухонный стол. С этой мебелью мы разбили лагерь в двух гостиных опустевшего дома на Уиндзор-Террес. Миссис Микабер, дети, сиротская и я, и проводили здесь дни и ночи. Не помню, сколько времени это продолжалось, но, кажется, долго. В конце концов, миссис Микабер решила переселиться в тюрьму, где мистер Микабер к тому времени обитал в камере один. Я отнес ключ от дома хозяину, который очень обрадовался этому ключу. А в тюрьму королевской скамьи перевезли кровати. Все, кроме моей, для которой нанята была комнатка сразу же за стенами сего учреждения, к вящему моему удовольствию, так как Микаберы и я, совместно перенося лишения, очень привыкли друг к другу. Сиротская также была устроена в дешевой коморке по соседству. Моя комнатка была в мансарде с покатым потолком и с прекрасным видом на дровяной склад. Поселившись в ней и придя к заключению, что, наконец, кризис в жизни мистера Микабера наступил, я почувствовал себя здесь, как в раю. Все это время я работал на складе Марстон и Гринби, исполняя все ту же простую работу, водясь все с теми же простыми людьми и испытывая все то же чувство незаслуженного мною унижения, как и раньше. Но, несомненно, к счастью для себя, я не завел знакомства и не разговаривал с теми мальчишками, которых в большом количестве встречал ежедневно по дороге на склад, а также на обратном пути или во время моих блужданий по улицам в обеденный перерыв. Я вел всю ту же жизнь, печальную и скрытую ото всех, и вел ее по-прежнему одинокий, полагаясь только на самого себя». Перемена заключалась лишь в том, что моя одежда все более изнашивалась. Я все более освобождался от бремени забот о мистере и миссис Микабер. Какие-то родственники или приятели пришли им на помощь в их бедственном положении, и они жили в тюрьме с такими удобствами, каких уж давным-давно не знали вне ее стен. Теперь я завтракал вместе с ними, но на каких условиях не помню. Позабыл я также, в котором часу отмыкались утром ворота, открывавшие мне доступ в тюрьму. Но, помнится, я часто вставал в 6 часов, и у меня оставалось еще время совершить мою излюбленную прогулку к старому лондонскому мосту, где я садился в одной из каменных ниш и наблюдал прохожих, или любовался стоя у балюстрады на отраженное в воде солнце, зажигающее золотое пламя на верхушке монумента. Монумент — колонна, воздвигнутая в 1677 году в память о лондонском пожаре 1666 года. Она стоит вблизи того места, дальше которого пожар не распространился. Случалось, сюда приходила сиротская и выслушивала от меня поразительные истории о верфях и Тауэре. Об этих историях могу сказать одно, думаю, что я в них верил сам. Вечером я снова возвращался в тюрьму, прохаживался взад и вперед по двору с мистером Микабером или играл в карты с миссис Микабер и слушал ее воспоминания о папе и маме. Не могу сказать, знал ли мистер Марстон о том, где я бываю, или не знал. У Марстона и Гринби я ничего об этом не говорил. Хотя для мистера Микабера катастрофа была уже позади, но его дела были весьма запутаны, ибо существовал какой-то акт, о котором мне столько раз приходилось слышать, акт, который являлся, как мне теперь кажется, прежним соглашением мистера Микабера с кредиторами. Впрочем, тогда я имел о нем столь смутное понятие, что думал, будто он похож на те договоры с дьяволом, которые, как многие верят, некогда очень часто заключались в Германии. В конце концов, этот документ каким-то образом перестал быть помехой. Во всяком случае, он же не являлся камнем преткновения. И миссис Микабер сообщила мне, что ее семейство решило, чтобы мистер Микабер хлопотал об освобождении по закону о несостоятельности, который может ему вернуть свободу, как она надеется, месяца через полтора. По закону о несостоятельности должник, находившийся в крайней нужде и владеющий имуществом, оцененным не свыше 20 фунтов, освобождался от заключения в долговой тюрьме. «Вот тогда», — вмешался присутствовавший при этом разговоре мистер Микабер, — «благодарение небу я, несомненно, хорошо устроюсь и заживу прекрасно, совсем по-другому, если, одним словом, если счастье улыбнется». Помнится, примерно в это же время мистер Микабер с целью приуготовиться к будущему составил петицию в палату общин об изменении закона о тюремном заключении за долги. Упоминая об этом теперь, так как этот случай позволяет мне самому понять, как я приспосабливал прочитанные мною раньше книги к моей тогдашней, столь изменявшейся жизни, и сочинял для самого себя истории, в которых участвовали встреченные мною на улицах мужчины и женщины, а также каким образом формировались постепенно некоторые основные черты моего характера, которые я ненароком буду раскрывать в повествовании о моей жизни. В тюрьме был клуб, в котором мистер Микабер, как джентльмен, пользовался большим авторитетом. Мистер Микабер поделился в клубе своей идеей подать петицию в палату общин, и клуб горячо поддержал ее. Поэтому мистер Микабер, человек чрезвычайно добрый, обладавший беспримерной активностью во всех делах, за исключением своих собственных, и очень радовавшийся, если ему приходилось хлопотать о чем-нибудь таком, что не приносило ему ровно никакой выгоды, засел за составление петиции, сочинил ее, переписал на огромном листе бумаги и, разложив на столе, оповестил, что в такой-то час члены клуба и все лица, находящиеся в стенах тюрьмы, могут пожаловать, если пожелают, в его камеру и подписать петицию. Когда я прослышал о предстоящей церемонии, мне так захотелось поглядеть, как все заключенные соберутся и будут подписывать бумагу один за другим, хотя я знал большинство из них, да и они меня знали, что отлучился на час со склада Мардстона и Гринби и расположился с этой целью в уголке камеры. Главные члены клуба, столько человек, сколько могло поместиться в маленькой камере, окружили мистера Микабера перед столом с петицией, а мой старый приятель, капитан Гопкинс, помывшийся ради такого торжественного случая, стоял у самого стола, дабы читать петицию тем, кто не был с ней знаком. Распахнулась дверь, и гуськом потянулись обитатели тюрьмы. Пока один входил и, подписавшись, выходил, остальные ждали за дверью. Капитан Гопкинс спрашивал каждого: «Читали? Нет? Хотите послушать?» Если спрашиваемый проявлял хоть малейшее желание послушать, капитан Гопкинс громким, звучным голосом читал петицию от слова до слова. Капитан готов был читать 20 000 раз, 20 000 слушателей одному за другим. Я снова слышу сладкие переливы его голоса, когда он произносит фразы: «Народные представители, собранные в парламенте, ниже подписавшиеся смиренно предстательствуют перед благородной палатой, несчастные подданные всемилостивейшего величества». Казалось, будто эти слова в его устах вполне осязаемы и необыкновенно приятны на вкус. Тем временем мистер Микбер прислушивался к чтению и с легким авторским тщеславием, созерцая, впрочем, рассеянно, прутья решетки в окне напротив. Припоминая, как я шел ежедневно обычным своим путем от Саут-Уорка до Блэкфраерса и обратно, и блуждал в обеденный перерыв по глухим уличкам, камни которых и по сейчас, быть может, сохраняют следы детских моих ног, я стараюсь угадать, кого недостает в толпе, вновь выстраивающейся гуськом в моем воображении, откликаясь на голос капитана Гопкинса, еще звучащий в моих ушах. Когда мои мысли обращаются теперь к медленной агонии моего детства, я стараюсь угадать, сколько я выдумал историй об этих людях, историй, скрывающих, словно туман, ясно запомнившиеся факты. Но, попадая вновь в знакомые места, я не удивляюсь, когда мне чудится, будто я вижу бредущую впереди жалкую фигурку невинного ребенка, создававшего свой воображаемый мир из таких необычных испытаний и житейской пошлости. Глава 12. Мне по-прежнему не нравится самостоятельная жизнь, и я принимаю знаменательное решение. В положенный срок прошение мистера Микбера было рассмотрено, и к великой моей радости этого джентльмена распорядились освободить по закону о несостоятельности. Его кредиторы не были людьми неумолимыми, и, как сообщила мне миссис Микбер, даже мстительный сапожник объявил на суде, что не питает злобы к мистеру Микберу, но любит де. Если кто ему задолжал, чтобы деньги платили, такова, по его мнению, человеческая природа, — присовокупил он. Мистер Микбер вернулся в тюрьму королевской скамьи, ибо надлежало уплатить судебные издержки и уладить кое-какие формальности, прежде чем окончательно выйти на свободу. Клуб встретил его восторженно и в тот же вечер устроил в его честь музыкальное собрание, а тем временем мы с миссис Микбер, окруженные спящими детьми, лакомились жареным барашком. «Ради такого случая, мистер Копперфилд, я дам вам еще немного флипа», — сказала миссис Микбер после того, как мы уже отведали его, — «в память папы и мамы». «Они умерли, сударыня?» — спросил я, поддержав тост и выпив рюмку. «Моя мама простилась с жизнью, прежде чем у мистера Микбера начались затруднения, во всяком случае, прежде чем нам стало совсем плохо. Мой папа, покуда был жив, несколько раз давал поручительство за мистера Микбера, но в конце концов, к прискорбию многочисленных друзей, скончался». Миссис Микбер поникла головой и уронила благоговейную слезу на того из близнецов, которому в этот момент случилось покоиться у нее на руках. Вряд ли я мог надеяться на более благоприятный случай, чтобы задать крайне интересовавший меня вопрос, и поэтому я спросил миссис Микбер: «Разрешите узнать, сударыня, что вы и мистер Микбер намерены делать теперь, когда мистер Микбер выпутался из затруднительного положения и вышел на свободу? У вас есть какие-нибудь планы?» «Мое семейство», — сказала миссис Микбер, всегда произносившая эти два слова крайне торжественно, причем я понятия не имел, кого она подразумевает. «Мое семейство придерживается того мнения, что мистер Микбер должен покинуть Лондон и найти применение своим дарованием в провинции. Мистер Микбер — человек великих дарований, мистер Копперфилд». Я выразил полную уверенность в этом. «Да, человек великих дарований», — повторила миссис Микбер. «Мое семейство придерживается того мнения, что при небольшой протекции человек с его способностями может поступить в таможенное управление». У моего семейства есть связи в провинции, и оно выражает желание, чтобы мистер Микавер отправился в Плимут. Он будет там, потому что мое семейство почитает необходимым, чтобы он был там, на месте. Чтобы он был наготове, предположил я. Вот именно, подтвердила миссис Микавер, чтобы он был наготове в случае, если счастье улыбнется.